Глава 4. «Сила света, она не такая, как у магов», — произнес Снег. «Маги действуют...» Клирик умолк, подбирая слова, и спустя почти 20 секунд раздумий все же продолжил. «У магов несколько школ, и действуют они по-разному. Первая — школа слова. Эти маги практикуют способ, при котором направляют силу словом, то есть читают заклинания». «Как молитвы?» «Да, но у нас с ними слишком много принципиально разных взглядов, чтобы считать нас родственными школами. Но в какой-то мере ты прав. Школа слова – наиболее близкая к магии молитвы». Караван двигался по дороге, ведущей к заставе. Луга и распаханные поля сменились редким лесом, который через несколько часов стал старым и дремучим. Снег и Ари ехали на последней телеге в караване. Горш спал, развалившись на мешках с мукой, устроив себе импровизированное ложе. «А еще какие школы есть?» «Есть школа знака. Эти маги направляют силу с помощью жестов. Не самая популярная школа, но, тем не менее, имеет место быть», — пояснил клирик. «Ну и последняя — школа мысли. Считается самой сильной и самой опасной в бою». «Если школа мысли самая сильная, почему другие школы существуют?» «Ну, не все так просто. Я ведь не зря сказал, что именно школу мысли считают самой сильной», — усмехнулся Снег. «Дело в том, что любая школа имеет свои недостатки и преимущества. Даже наша церковная магия имеет свой недостаток. Причем как бы не хуже остальных». «Это как?» — заинтересованно спросил Ари, проявляя неподдельный интерес. «Возьмем школу слова. Основной принцип состоит в том, что тебе необходимо произнести слово-ключ. Именно произнести, и никак иначе. Получается, если ты сможешь сделать так, чтобы маг школы слова не мог произнести слова, то и создавать заклинаний он не может». «Кляп в рот, что ли, сунуть?» – нахмурился послушник. «Кляп – самое эффективное», – хмыкнул Снег. «Но есть способы более оригинальные. Например, заключить его в сферу Болиарда». «Кого?» «Прием, при котором вокруг цели образуется сфера, из которой противник откачивает воздух». «А что будет, если внутри нет воздуха?» «Дышать нечем будет». «Да, но без дыхания с минуту ты можешь еще и продержаться. А вот если не будет воздуха, то произнести ты ничего не сможешь». «Прошептать смогу», — нахмурился парень. «Если сфера Болиарда будет качественная, то не сможешь. Только губами да языком шевелить будешь. Значит, и заклинания не будет». «Получается, если такую сферу создать, то любого мага из этой школы можно тепленьким брать?» «Да, но и эти маги не лыком шиты. У них свои приемы защиты. Я слышал, что ни один из магов этой школы не ходит без амулета Дикого Ветра. Он позволяет заключить в него небольшое количество воздуха. Вдоха на 3, в зависимости от материалов. Так что сфера Болиарда эффективна только при пустом амулете Дикого Ветра». «Получается, что этим словоплетом все нипочем?» «Нет, сфера собьет такого мага, и ему придется заново произносить заклинание. А это время, которого в настоящем бою чаще всего нет». «Как-то это...» — нахмурился Ари. «Да, тут все неоднозначно, и по-настоящему сильно не является ни одна школа. Хотя и в каждой школе есть настоящие мастера, которые недостатки школы превращают в свои преимущества». «А в чем слабость церковной магии?» — спросил парень, подумав несколько секунд. «В том, что кроме света мы ничем пользоваться не можем. Нам не подвластен огонь, вода и ветер. Но это все не так важно. Главный минус в нашей магии — в вере и свете внутри», — вздохнул клирик. «Так это ведь сила». «Это то, что нам дает силу, и это же накладывает на нас ограничения», — кивнул Снег. «Свет в груди силен только тогда, когда ты действуешь по совести, от чистого сердца, и понимаешь разумом, душой и телом, что делаешь правое дело». «А если я захочу убить кого-то?» — хмурясь спросил парень и взглянул на учителя, который внимательно на него посмотрел. «Если такое случится, и ты призовешь на это свет, то у тебя все получится. Но ты должен понимать, что каждый раз, призывая свет для подобного действия, ты выжигаешь его внутри себя. Сначала он станет слабее, затем поменяет цвет с белого на серый, а затем и вовсе может покинуть тебя». «Навсегда?» «Навсегда», — мрачно кивнул Снег. «Настоящий свет может родиться только в полной тьме, как и настоящая тьма рождается только в чистом свете», — Послышался голос Гоша, который не спал и слушал разговор. «Был среди шишек такой Август Сашали». «Гош!» — одернул его Снег, вглядываясь в поворот дороги. «Что?» — приподнялся в телеге паладин. «Что-то у меня на душе неспокойно», — ответил клирик. «Дуй в головной дозор». «С чего это?» — возмутился воин. «У тебя опять блажь?» «Не блажь», — покачал головой мужчина, продемонстрировав напарнику миску, в которую он сложил цветок, похожий на ромашку, вместе с корнями. В импровизированном горшке из деревянной миски растение смотрелось довольно странно. Но тут было важно следить за его лепестками. Черных точек на них стало заметно больше. Гош приподнялся и взглянул на растение. Нахмурившись от увиденного, он сморщился и поднялся. Поправив оружие, он спрыгнул с телеги и легким бегом отправился к первой телеге. «Что это значит?» – спросил Ари, сидевший рядом с клириком. «Кто-то недалеко использует силу тьмы. Остаточная тьма витает в воздухе, и лепестки этого растения ее улавливают», – пояснил Снег. «Получается, где-то рядом темные маги?» «Не обязательно. Тут может быть темная тварь, созданная ими. Эти создания тоже выделяют тьму, но не в таких количествах». «И что будем делать?» – спросил парень, опасливо поглядывая на окружающий их дремучий лес. «Готовиться к возможной встрече». Клирик передал поводья послушнику и достал из телеги небольшой мешок. Из него он вытащил псалтирь и небольшой серебряный диск, на котором был нанесен знак единого. С обратной стороны витиеватыми буквами была отчеканена молитва «Оберег». «Возьми», – произнес он, передавая диск и псалтирь. «Если вдруг что-то пойдет не так, читай молитву». «Я знаю только...» «Ту, что на лике единого», – указал Снег. «А псалтирь?» «Его будешь читать постоянно». «А как я узнаю, что пошло что-то не так?» «Если я или Гош погибнем, тогда что-то пошло не так», — пояснил мужчина и достал небольшой мешочек и стальную чашу с длинной цепочкой. «Скорее всего, они нападут из засады. Не думаю, что они рискнут на открытый бой. Слишком хорошо помнят, как мы прошлись по их крепостям и жертвенным холмам с огнем и мечом. Будь готов любую минуту начать читать молитву». «А если у меня не получится?» «Ну, как тогда?» – спросил парень с тревогой, смотря на Снека. «Тогда мы все умрем», – спокойно, словно так и должно быть, произнес клирик, глядя в глаза парня. «Посмотри вперед, а потом назад. Посмотри на этих людей. От нас зависит, будут они жить или нет. Понимаешь?» «Да». «Тогда читай благословение Георгия Победителя на 34-й странице, когда все начнется. Как только закончится...» «Покаяние Софии Еминской на 23-й». Парень кивнул и открыл книгу на 34-й странице. Пробежав по ней глазами, он нахмурился. «Этого не было в псалтире. Я не читал подобной молитвы и...» «То, что ты читал, это молитвенник для обывателей», произнес Снег, развязав мешочек и достав оттуда пару белоснежных камешков, которые он бросил в чашу. За ними последовали три щепотки трав из другого мешочка. «А это настоящий богословный псалтирь. Атакующий трактат тебе читать рано, а вот этот в самый раз. Не получится? Будем работать. Получится? Все равно будем работать». Караван уже подошел к повороту, и передовой дозор успел заглянуть за поворот. Вопреки ожиданиям Снека, сигнала угрозы не последовало. Караван продолжил движение, а клирик, закончивший наполнять чашу, закрыл ее специальной крышкой и встал на ноги. «Если я или Гош упадем, хватай лик единого и читай молитву на нем. Понял?» «Понял», — кивнул парень, прижимая одной рукой серебряный диск к себе. Караван прошел поворот, но стоило последней телеге скрыться за ним, как на дорогу вышли люди, одетые в лохмотья, тощие настолько, что с трудом держали в руках копья. Глаза впалые, скулы торчат, а в глазах жуткий голод. Караван встал. Вперед вышел Гош и внимательно оглядел противников, не забыв остановить свой взгляд на людях, выходящих из кустов и оврагов. «Не алчности ради!» – произнес один из противников, которых паладин уже насчитал почти 5 десятков. «С голодухи!» Руки мужчины тряслись от страха, но продолжали держать копье. Причем это было единственное копье с металлическим наконечником среди нападавших. Остальные были кто с чем. У кого-то плотницкий топор, у кого-то острога. Среди нападавших были и те, кто додумался примотать лезвие от косы к длинной палке так, чтобы она напоминала копье. Несколько человек вообще были вооружены полуметровыми палками, к концам которых были примотаны ножи. «С голодухи, говоришь?» – произнес паладин и, достав оружие, спросил. «Чьих будете?» «С темных земель мы!» – произнес мужчина, оценивая противников. Несмотря на голод, в душе уже закрылись сомнения по поводу своих возможностей. Охраны было всего полтора десятка. Несмотря на то, что это в основном были боевые монахи, возглавлял их паладин. Силы были явно не на стороне нападавших. «И что же вы сюда пришли?» — хмыкнул воин. «Голод! Голод и поборы детьми!» — пояснил мужчина. «Нет продыха у Ковина. Три шкуры дерут, а тот, кто налог отдать не может, детьми отдает». «Вот как!» — вздохнул Гош. «Но ты ведь прекрасно понимаешь, что за такое у нас положена казнь. С душегубами на дороге у нас разговор короткий». «Мы не...» — начал было другой мужчина, но старший махнул ему рукой, обрывая фразу на полуслове. «Твоя правда, но ты ведь не из Ковина. Церковь завещала помогать нуждающемуся. Смилуйся над нами. Детей почти всех забрали. А тех, что сюда смогли привести, половина с голода смерть прибрала. Смилуйся, нам бы поесть немного». Гош убрал руку с эфеса меча и заткнул большие пальцы за пояс. Поджав губы, он осмотрел всех людей и спросил. «Сколько вас?» «Почти сотня, но мужики все тут», — кивнул в сторону вышедших из леса старший. «Вот как! Мешок! Больше не дам, увы!» — пояснил он. «Дай только со старшими переговорю». «И на этом спасибо!» — сглотнув, произнес мужчина. «Единому молиться до смерти буду!» Паладин кивнул и отправился обратно. В головной телеге, стоя на двух ногах так, чтобы было видно весь караван, уже стоял клирик и чего-то выжидал. «Снэк?» — спросил паладин, взглянув на него. «Что-то есть. Но что? Не понимаю». «Они не дышат», — ответил Гош, отчего все воины тут же напряглись. «Уверен?» — спросил Снэк. «Точно! Не дышат!» Клирик молча кивнул, мгновенно заполнил чашу с травами и ингредиентами силой, заставив ее нагреться так, что через специальные дыры пошел дым. «К бою!» — заорал Гош, выхватывая из ножен клинок. Его примеру последовали все монахи, тут же собравшиеся вокруг пары телег, максимально уплотняя ряды. В одной из телег уже сидел Ари. Нападающие недоумевающе переглянулись. А клирик вскинул над головой руку с чашей и принялся раскручивать ее над головой, шепча под нос молитву. «И не затуманит зор мой ни тьмой, ни умыслом чужим!» Круги из дыма над головой клирика наполнялись светом, а в следующую секунду вниз ударили стремительные потоки белоснежного тумана. Он хлынул вниз и по земле устремился в стороны. Светлым ковром он наполнил округу и за пару секунд окутал голодных разбойников. Вместо исхудавших, тощих людей вокруг оказались полуразложившиеся мертвецы. Старший среди псевдобеженцев оказался таким же мертвецом, но с остальным медальоном в форме звезды во лбу. На нем была отчеканена метка темного ковина в форме треугольника с открытым глазом в центре, у которого был вертикальный зрачок. Старший поднял руку, указывая на караван, и истошно завопил. Мертвецы метнулись к строю церковников. Но тут белоснежный туман, исходящий от Снэка, приобрел желтоватый оттенок. Его поток сначала ослаб, а затем начал идти волнами, выдавая одно кольцо за другим. С десяток мертвецов откинуло, парочка развалилась на ходу, но большинство преодолели волны и ударили в щиты. «Во имя света!» – заорал паладин, принимая удар на щит. «Хрясь!» Удар клинка, тот самый, что показывал вчера вечером Гош, скользнул вдоль щита и располовинил нападавшего от паха до макушки. Сталь, хруст костей, крики и первые павшие боевые монахи. Несмотря на поток дыма, периодически окутывавший мертвецов, несмотря на молитву паладина во время боя, благодаря чему клинки монахов засветились, мертвецов было слишком много. Мало того, еще и тьмы в них было столько, что обычное благословение клинка не превращало их в труху от одного касания, как было обычно. «Ари!» – громко выкрикнул клирик, с трудом удерживая поток желтого тумана. Парень, до этого перепуганно оглядывающийся вокруг, внезапно спохватился. Вид настоящего боя, где мертвецы с разложившейся кожей, с торчащими мышцами, вытекшими глазами и раскрытыми пастями кидаются на монахов, ввел его в ступор. Парень видел первый бой света и тьмы в своей жизни. Быстро перехватив псалтирь, он открыл книгу на странице, куда засунул палец. Он принялся читать вслух дрожащим голосом. «Пресвятая София, чудотворица!» – успел прочитать он. «Хрясь!» Из спины монаха, стоявшего напротив лица парня, выскочил ржавый кончик косы, пробивший насквозь воина. Ударила кровь, щедро покрывшая лицо парня. Ари сбился, с ужасом подняв глаза на монаха. В руку ему уже впился мертвец, принявшись его жрать заживо. Второй вцепился в шею, окончательно подминая жертву. «Ари! Обрати взор свой на меня и на рабов единого!» прошептал парень, начав трястись от страха, но вернувшись к чтению. «Не оставь нас без благодати своей, не дай тьме и злому умыслу навредить ни духу, ни телу!» Молитва продолжилась, набирая обороты. Парень все ускорялся и ускорялся. На третьем четверостишии в груди его появился свет. На четвертом, окончательно уйдя в молельный транс, отрешившись от творящейся вокруг бойни, он взорвался. Яркая белоснежная звезда окутала парня. «И придет длань твоя, дабы очистить и душу мою, и разум, и помыслы!» Раздался надрывный голос парня. Хлоп. Вспышка была настолько яркой, что залила светом все вокруг. Лучи, ударившие во все стороны, начали срывать тьму с мертвых тел, словно сильный ветер, уносящий пепел с кострища. Мертвые отшатнулись, замедлились. Часть из них замерла, несколько рухнули гниющим мясом на землю, но несколько еще продолжили борьбу. Одна из таких тварей сидела на шее монаха и вгрызалась в плоть, отчаянно насыщаясь умирающей плотью. Точку в ее существовании поставила жертва. Казалось, монах уже умер, но после вспышки света глаза его широко раскрылись, он рукой сжал оружие и, перехватив клинок за лезвие, чтобы было возможно подобраться к прижавшейся твари, вонзил оружие в грудь мертвеца. Разрезая кожу на ладонях, воин вогнал клинок до половины длины. Тварь тут же извернулась, захрипела, а в следующую секунду ей снесли голову братья-монаха. Бой стих за несколько секунд. Бойцы, получившие благословение светом, быстро и оперативно расправились с оставшимися мертвецами. Пусть они и не были подготовлены боевой группой, но имели большой опыт в борьбе с темными силами и четко понимали, что благословение ограничено по времени. Закончив с оставшимися мертвецами, они принялись за, казалось, окончательно погибших противников, раскалывая череп каждому мертвецу. Небольшое белоснежное солнце погасло через минуту, оставив после себя почерневшие от жара мешки с продовольствием и парня, лежавшего лицом вниз. Псалтирь из рук он так и не выпустил. «Снэк! Что с Ари?» — крикнул Гош, расколов череп мертвецу с остальной бляхой в голове. После этого он подцепил лобную кость мертвеца со знаком Ковина и отбросил в сторону. «Жив!» – ответил подскочивший к парню клирик и принялся вытряхивать свою сумку рядом в поисках зелья. «Мелкий поганец выдал благословение Софии Йеменской со всей дури!» «Мне бы столько дури!» – буркнул воин и, взяв пару веточек, подцепил кость с артефактным знаком. «Братья, нужен мешок, а лучше ларь дубовый!» «Эту мерзость надо доставить в монастырь!» Пара мужчин отправились к телегам на поиски. Гош оторвал взгляд от подделки мертвецов и поднял взгляд на остальных воинов. Начав пересчитывать их, он остановил взгляд на трех воинах. Один лежал и рычал от боли от лезвия косы, примотанной к палке. Неизвестно как, но она пробила кольчугу и плотную кожаную куртку. Вошла она в центр грудины и должна была пройти сквозь сердце и мгновенно убить. Но тот каким-то чудом продолжал жить. Второй воин держал его, чтобы тот не дергался. Третий же рывками выдергивал железку, совершенно не предназначенную для боя. «Убьете ведь!» — рыкнул Гош, но тут услышал бульканье. Он повернул голову и обнаружил еще одного монаха, шею которому прорубили почти до позвоночника. Он удивленно хлопал глазами и смотрел на паладина. Шея уже была на месте. Кровь прекратила ударами выплескиваться. Монах был жив и сжимал горло, чтобы из него не выходили пузыри. «София!» – прохрипел он. «Я видел свет ее. Она сказала жить!» Гош, хмурясь, повернул голову к телеге, на которой Снэк вливал зелье в рот парнишке. «Если сказала, значит, надо жить!» – кивнул он и направился к клирику. Тот залил остаток флакона в парня и раздвинул веки, заглядывая в его зрачки. «Что это было?» – спросил он. «Я такого солнца сроду не видел». «Это была молитва Софии Енинской», – ответил клирик. «От благословения Софии не бывает солнца. Раны затянет и кровь остановит, если хорошо силой напитать», – буркнул паладин. «А тут солнце, и мертвецов сносит, как пепел на кострище. Что это было?» «Это был весь запас парнишки», – хмуро ответил Снэк и поднял взгляд на друга. «Он выдал все, что у него было». Паладин опустил взгляд на бледного подростка и уточнил. «Совсем все?» «Все», – кивнул клирик. «Если к утру до заставы не помрет, то...» «Что?» «То это будет самый сильный одаренный, что я когда-либо видел».